И чтоб я писал со всей откровенностью, чтоб не доложить, что после послышался при вопросах, кто бы писал, одного кого-то отзыв. Чай Киселев писал. Тон этого отзыва, кажется, заключал в себе ясную иронию на этого сановника. Без сомнения, до вас доходило, что дворянство не любит его. Потом слышны были те же отзывы о манифесте уже не в клубе и следующие слова о государе. «Да приласкай он дворянство, так ей-богу, все двинется, куда только прикажет». В среднем сословии и черни поняли так, но лучше употреблю и выражение их. Вот союзные державы от нас отказались, и француз идет на нас войной, и поэтому некоторые из дворян, желающие умничать, но все с благонамеренными сердцами, поумничали в суждениях, что манифест прекрасный, ну, что будто на что было писать его, на что употребить было слово, что дерзость угрожает и России. Вот это слово «угрожает» немногим не понравилось, но и это самое умничество о выражении не выражает ли только пустое умничество, а однако ж показывает русское сердце, если не по уму, то в чувствах. Я считаю, что лучшие агенты для чиновника – это добрые дела, коих он был исполнителем от благодетельного начальства. Благодарность редка, но неподкупна, когда сам исполнитель неподкупен. Вот из таких ходит ко мне один старик, хлебник, но не мой, Сидор, который к вам хаживал, у него большая семья, большая артель. Истинно случилось же так, что когда я ему объяснил, в чем дело, и он мне сказал: «Ну, барин, спасибо, ведь я почти во все трактиры ставлю хлеб. Так если будут врать, так все на нас войной идут. Я ведь не назову тебя, а скажу, что они попусту тревожатся, и войны никакой у нас нет». Случилось же так, что на другой же день вышла газета со статьей из Санкт-Петербурга, объясняющей точно так толки, и этой статьей для народа вообще довольна. Ни о дерзких, ни о ропотных суждениях здесь нет слухов. Вырываются в гостиных выражения «не было бы чего». Но, слава богу, не видно никакого основания к опасениям. Утешительно то, что не к русским клонится предположение возможности, а все к полякам. Дай бог, чтобы ничего и не было основательного для опасений. Но какие слухи даже из вздорных будут позначительнее, не примену с неограниченной искренностью доложить. Здесь много говорили и в гостиных, что граф Алексей Федорович Орлов, тогда шеф жандармов и начальник третьего отделения, послан в Вену, и, как утвердительно говорили, что по тамошним смутам сердце боялось. Пусть хоть и теперь утверждают это, но ваше милостивое письмо, из которого видно, что граф в Санкт-Петербурге, втайне мною хранимое, успокоило приверженного. Секретно. 30 марта 1848 года. Москва. По приказании вашим, от 23 марта, дозволив мне писать неофициальным письмом, вы как будто милостиво угадали, что у меня около глаза сильный ревматизм, такой, что сегодня мне поставили шпанскую мушку к затылку, и что я должен даже докладывать вам, диктуя моему писарю, верности и глубокой скромности которого не имею причин сомневаться.